Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону. Под стенкой держитесь, ваше благородие! А что? Опасно, ваше благородие! Вон она аж через несет! Солдат прислушался к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы. Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел посередине улицы. Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными, и те же батареи, брустверы и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе. Но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее. Пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нет, исключая Кущина дома, госпиталя. Женщины ни одной не встречается. На всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности. Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика полоцкого полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей. Где командир полка? В блиндаже у флотских, ваше благородие. Пожалуйте, я вас провожу. Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку. За ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь. Можно войти? Сейчас довожу. И матрос вошел в дверь. Два голоса говорили за дверью. Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет, то Австрия тоже. Да что Австрия, когда славянские земли... Ваше высокоблагородие. Но... К вам их благородие. Проси. Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный. Ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам. В углу висела большая в золотой ризе икона Божьей Матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый. На другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие. Новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел. И поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища. Так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать». Странно. Только 7 недель, как он принял полк. А как уж во всем его окружающем, в его одежде, осанке, взгляде. Видна власть полкового командира. Эта власть, основанная не столько на летах, но на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли этот самый Батрищев кучивал с нами? Носил по неделям ситцевую немарку рубашку, едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники. А теперь голландская рубашка уж торчит из-под драпового широкими рукавами сюртука, 10-рублевая сигара в руке, на столе 6-рублевый лафит. Все это закуплено по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе. И в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: «Хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя 60 рублей в треть жалования, а у меня десятки тысяч проходят через руки. И поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте. Вы долгонько лечились. Болен был, полковник. Еще и теперь рана хорошенько не закрылась. Так вы напрасно приехали. Вы можете, однако, исполнять службу? Как же, могу-с. Ну и очень рад. Так вы примите от прапорщика Зайцева 9-ю роту, вашу прежнюю. Сейчас же вы получите приказ. Слушаюсь. Потрудитесь, когда вы пойдете послать ко мне полкового адъютанта. И легким поклоном полковой командир дал почувствовать, что аудиенция закончена.